Борис по характеру своему особенно дорожил медиками, потому что трепетал за свое здоровье и здоровье своего семейства, думал, что враги постоянно умышляют против его жизни и здоровья, следовательно, хотел окружить себя искусными людьми, которые могли бы противодействовать вражьим замыслам. У него было 6 иностранных медиков, которым он давал богатое содержание и подарки, почитал их как больших князей или бояр, позволил им построить себе большую протестантскую церковь. Относительно медицинских понятий века сохранился любопытный разговор печатника Василия Щелкалова с приехавшим из Англии доктором Вильсом. Щелкалов спрашивал доктора: «Сказываешься ты, доктор, а грамота у тебя, Елизавет Королевнина докторская, и книги докторские, и лечебные, и зелье с собою есть ли? И как немочи знаешь? И почему у человека какую немочь познаешь?» Доктор отвечал: «Которые книги были со мною повезены из английской земли для докторства, и я те книги все оставил в Любике для проезда. Сказывался в дороге торговым человеком для того, чтоб меня пропустили. А зелья не взял для проезду же, потому что нас, докторов, в Москву нигде не пропускают». Щелкалов спросил: «Почему же тебе у человека без книги какую немочь можно познать, по водам или же по жилам?» Доктор отвечал: «Немочь в человеке всякую можно и без книг разумом знать, по водам. А если будет в человеке тяжкая болезнь, то ее и по жилам можно познать. Лечебная книга со мною есть, а старая книга у меня в голове. Дела английские, Буссов». Печатание книг продолжал при Годунове старый типографщик времен Грозного Андроник Тимофеев Невежа, а потом сын его Иван Андроников Невежин. Последний в послесловии к «Цветной триоде» распространяется в похвалах Борису и, между прочим, говорит: «И о сём Бога духновенных писаний трудолюбственнием деле тщание велие имел и с прилежным усердием слова истины исправляя, делателей же преславного сего печатного дела преизобилне своими царскими уроки повсегда удоволяя, и дом превелик устроите повеле. В нем же трудолюбному сему книжного писания печатному делу совершатися». Ясно высказанная правительством необходимость сближения с иностранцами для заимствования у них знаний, ясно высказанное, следовательно, убеждение в превосходстве иностранцев, у которых должно учиться, умножение числа этих иностранцев в войске, появление их в сословии торговом, почесть, которую оказывал им царь, державший медиков своих как князей или бояр, все это не могло не породить в некоторых русских людях желание подражать иностранцам и начать это подражание по известному закону с внешнего вида. Современники Борисова царствования, и свои, и чужие, согласно говорят о пристрастии русских к иноземным обычаям и одеждам, о введении обычая брить бороды, причем выставляется и причина. Царь очень любил иностранцев, был их потаковником. Приверженцы старины обратились к патриарху: «Отец святый», — говорили они ему, — «зачем ты молчишь, видя все это?» Совесть Иова уязвлялась этими речами, как стрелами, но говорить царю против нововведений у него не доставало духа. «Видя семена лукавствия сеемые в винограде Христовом, делатель изнемог, и только Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливал слезами. Буссов, Палицын, страница 20. История об Иове Патриархе, рукописи Румянцевского музея, номер 156.